Большое деревянное блюдо, заполненное утиным мясом, она поставила на низенький столик. На этот раз не было ножей. Птичье мясо легко поддается зубам. Когда утолили первый голод и глаза начали выискивать лакомые кусочки, Токо заговорил. «Надо добывать лахтака. Если будет каральгин, пойдем на лед». Примечание. Каральгин – северо-восточный ветер. «Пойдем налегке, без собак. Нерпу бить не будем. Запасы у нас есть. Все бочки жиром заполнены. Скоро пойдут моржи. Куда все это денем? Будем искать только лахтака». Удивительно, что среди всей зимы именно нам не попался ни один лахтак, сказал Джон. «Бывает», — отозвался Токо. «Одному повезет, другому нет. Лахтака добыть — большая удача. Часть кожи можно поменять у оленных людей на пыжики». Пыльмау не вмешивалась в мужской разговор. Время от времени она вставала, подкладывала утятину и украдкой переводила взгляд с одного на другого. А в голове у нее настойчиво стучала мысль. Почему женщина не может поступать так, как мужчина? Почему дозволено им, не дозволено ей? Морской лед избороздили трещины, покрылись снежницы с промоинами, в которых дышала океанская вода. На поверхности льда почти не осталось снега, и ноги, несмотря на толстую подстилку из сухой травы и меховые чижи, больно ощущали ледяную твердь. Примечание. Чижи и меховые чулки. Идти было жарко. Джон чувствовал, как по спине, по позвоночной ложбинке, щекоча кожу, течет струйка пота. Впереди шагал Токо. Он шел, не сбавляя хода, ровно и быстро. Напрягая последние силы, Джон тянулся за Токо. Висевший за спиной в белом кожаном чехле винчестер с каждым шагом становился тяжелее, и даже деревянный акын казался уже чугунным. Только самолюбие не позволяло Джону просить передышки. Он сопел и уже стал спотыкаться, как вдруг Токо остановился возле подтаявшего тороса. «Посмотрим, что дальше», — сказал он и показал на вершину тороса. «Смотри», — отозвался Джон, — «я здесь подожду, внизу». «Ладно». Токо вынул охотничий нож и принялся вырубать во льду ступени. Прозрачные осколки долетали до Джона. Он поймал несколько льдинок и положил в рот, чтобы унять сухой жар. Токо вскарабкался на торос и, приставив ладонь к глазам, тщательно осмотрел горизонт. Спустившись, он удовлетворенно сообщил. «Открытая вода совсем близко. Пойдем». И даже не дождавшись ответа, снова зашагал вперед. Плетясь за ним, мокрый от пота, Джон с досадой думал о том, что вполне мог он проходить и в этих торбосах до прихода первого корабля. Новые торбоса ему уже не понадобятся, разве лишь как память о пребывании на далекой чукотской земле. Он их повесит в гостиной, чтобы каждый, кто зайдет, мог их видеть. И будет рассказывать, как торбоса шила чукотская красавица Пыльмау. На этот раз он назовет ее полным именем, а не так, как привык. Мау. К как она зубами придавала нужную форму подошвам-галошам –